Глава 38. Штаб-квартира Гончих Келла, Старый Коннаут, Арк-Роял, Федеративное Содружество. 18 сентября 3055 года. Сидя один в темной комнате, старейшина Феон вглядывался в изображение, застывшее на экране компьютера, стоящего на столе. Извлеченные кристаллы с записью боя, сделанные камерой, расположенной на истребителе Карева, обработанное изображение напоминало Феону зеленого дракона, несущего жертву в своих когтях. Феон воссоздал целостность картинки, накладывая кадры один на другой с того момента, как эмблема стала видна на корпусе машины и до того, как исчезла в огне. Ошибки быть не могло. Истребители принадлежали клану Кречета. Феон почувствовал, как холод сжал его сердце. Его вывод соответствовал закону бритвы Аккама. Правильным является самый простой ответ. То, что эти истребители, или пусть даже только один из них, в прошлом принадлежали клану Кречета, значительно сужало проблему, которую он пытался разрешить. Однако этот простой ответ тут же поставил перед ним массу вопросов. Можно допустить, что Красный Корсар, напав на один из миров, принадлежащих клану Кречета, сумел захватить там шаттл, аэрокосмические истребители, боевые роботы, а также новый Т-корабль. Однако совершенно невозможно представить, чтобы известия об этом не дошли до Феона. Несомненно, что клан Кречета поставил бы в известность о своих потерях Ильхана, пользуясь словно козырем против Ульрика неудачами 31-й саламы клана Волка и Гончих Келла. Ильхан сказал бы ему об этом нападении в любом случае. Он не преминул бы еще раз подчеркнуть необходимость срочного уничтожения Красного Корсара и непременно поставил бы его в известность о появившемся у бандитов новом вооружении. Феон мог придумать только одну причину того, что он ничего не слышал о набеге бандитов на клан Кречета. Никакого набега просто не было. Это, в свою очередь, значило, что клан Кречета вооружает Красного Корсара. Однако Кречеты никогда не признавали бандитов своими подразделениями и не опускались до того, чтобы связывать воедино почетное имя воина клана с шайкой бандитов. То, что начало открываться сознанию молодого хана, было явным очертанием заговора, такого дерзкого и так хорошо исполненного, что он не мог доказать ни малейшей его части. Увенчайся этот заговор успехом, внутренние сферы и кланы снова начали бы сражаться друг с другом в опустошительной войне. Перемирие осталось бы лишь в воспоминаниях, а Ильхан, стараниями клана Кречета, был бы опозорен и лишился своего могущества. Чем больше Феон думал об этом, тем больший смысл приобретало его предположение. Клан Кречета очень сильно постарался в войне против внутренней сферы. Кай Аллард Ляо почти в одиночку разбил их на Туаткросе, разгромил на планете Алим. Кроме того, не имело никакого значения то, что они были вторыми из семи кланов, сражавшихся с Комстаром на Таккайдо, так как они настолько отставали от клана Волка по уровню своей подготовки, что выглядели лишь немногим лучше остальных. Когда-то влиятельный и могущественный, клан Кречета потерял свою силу и политическое влияние во время вторжения во внутреннюю сферу. Перемирие на Таккайдо помогло им в гораздо большей степени, чем сами они хотели признать, так как это предотвратило любые контратаки Федеративного Содружества на их границе. Столкновения обеих сторон происходили около линии перемирия. Год назад объединенные силы Федеративного Содружества и Волчьих Драгунов отбросили назад довольно значительные силы клана Кречета, напавшие на Моргис. Но эти успехи в лучшем случае были незначительными и временными. Но клан Кречета был очень упрямым и мог бы все еще существовать за счет Содружества, если бы не одна вещь. Этой вещью было возобновление набегов кланов друг на друга. Вмешательство внутренней сферы собрало кланы вместе, дав им объединяющую идею, что привело к значительному уменьшению междоусобных столкновений. Когда же было подписано соглашение о перемирии, то другие кланы снова начали нападать на клан Кречета, чьи владения во внутренней сфере оказались прослойкой между Федеративным Содружеством и кланом Волка. Если бандиты собирались прорваться через линию перемирия, а потом объявить себя кланом Кречета, то можно представить себе следующее развитие событий. Во-первых, началось бы мгновенное возобновление военных действий со стороны внутренней сферы. Это направило бы клан Волка против Комстара, а другие кланы против Синдиката Драконов. И вновь желание покорить общего врага отложило бы междоусобные войны, которые сильно угрожают клану Кречета. Во-вторых, более важным стало бы доказательство, предоставленное кланом Кречета, что внутренняя сфера больше не представляет угрозы, так как она не может даже справиться с нападениями бандитов. Различные силы внутри кланов тут же повернулись бы спиной к Кречетам и вынудили Ульрика выступить с отказом от перемирия. Даже если Ульрику и удалось бы убедить своих противников внутри кланов, то, скорее всего, он был бы все равно вынужден напасть на внутреннюю сферу из-за вновь возникшей враждебности со стороны Комстара. Военный советник Фохт не смог бы справиться с радикально настроенной частью в направлении Комстара. Но до тех пор, пока это возможно, клан Кречета должен был действовать инкогнито, так как Ильхан немедленно принудил бы их отойти от линии перемирия, и это могло привести к тому, что клан Кречета потерял бы остатки своего влияния и подорвал бы уважение к себе, затеяв войну с кланом Волка, случись им не подчиниться приказанию Ильхана. Фелну пришло в голову, что если клан Кречета действительно стоял за спиной Красного Корсара, то разглашение этого секрета могло перессорить кланы друг с другом и привести к тому, что редкие стычки между отдельными кланами перерастут во всеобщую гражданскую войну. Такой внутренний распад кланов явился бы неожиданным подарком для внутренней сферы, так как это гарантировало конец военной угрозы. Хотел бы я знать, что было известно Комстару о набегах бандитов, когда военный советник убедил Ильхана и Верховного Правителя, чтобы мы с Виктором согласились охотиться за бандитами. Если бы в клане Кречета и обнаружили заговор среди выходцев из своего клана во время отражения атаки бандитов, то они постарались бы скрыть это и разобраться с заговорщиками, не вынося инцидент на всеобщее обсуждение. Это привело бы к тому, что заговорщики были бы вычеркнуты из состава клана, что в свою очередь очень ослабило бы его и вызвало сильнейший раскол в его рядах. Для хана клана Волка, вызванного обеспечить сохранность мира, открытие возможного источника снабжения бандитов имело такую же ценность, как и его незнание. Его назначение в качестве связного и выбор клана Волка для охоты за бандитами были лучшими ступенями в плане Комстара. Как минимум, Ильхан будет предупрежден о двуличности кланов, а как максимум, кланы полностью истребят друг друга и вернутся к той самой разобщенности, которая и породила их 3 столетия тому назад. «Но Комстар обладает достаточной информацией, чтобы рассчитывать на это», — Феон вздрогнул. «Хватит, у меня в голове одни заговоры». Сообщение, появившееся внизу экрана, гласило, что 31-я Салама клана Волка закончила погрузку на Т-корабль и направляется домой. Феон понимал, что ему следует послать на борт корабля ответное сообщение и пожелать своим людям счастливого пути, но не сделал этого, чтобы не видеть Конула. Феон был счастлив избавиться от него, так как был уверен, что тот от всей души одобряет затею клана Кречета и даже старался, чтобы им удалось продолжить свои бандитские нападения. Феон пожал плечами. «Это больше не имеет значения. Они погибли. Красный Корсар скрылась». Феон понимал, что кто-нибудь еще может снова снабдить ее большим количеством людей и вооружением, но вероятность этого была ничтожной. Последний набег обошелся ее покровителям более чем в 20 истребителей, 103 боевых робота и 2 шаттла класса «Властелин». Игра, возможно, и стоила того, но ее повторение едва ли. Но ему очень хотелось, чтобы она оказалась у него в руках, хотелось выяснить, кто еще причастен к этому заговору. Мысли Феона прервались, когда дверь в комнату с шумом распахнулась. Он поднял глаза и увидел Нельсона Гейста, стоящего в проеме дверей. Нажав клавишу, уничтожающую изображение на экране, Хан спросил. «Звездный отшельник выходит из своей небесной берлоги?» Глаза Гейтса сверкали горячечным блеском. «Я могу помочь найти красного корсара». Феон приподнял бровь. «Что?» «Я знаю, где она спряталась». Гейст держал оптический компьютерный диск так, будто это была священная реликвия. «Откуда?» Гейст громко рассмеялся. «Не откуда, старейшина, а сколько? Насколько ценна для вас эта информация?» «Я не позволю себя шантажировать, Гейст». «А я не могу остаться в стороне», — Нельсон провел своей поврежденной рукой по волосам. «Вы знаете, что я не предатель. Вы знаете, что я ненавижу ее. Обещайте, что возьмете меня с собой». «Сказано, сделано». Феон встал. «Где она?» Нельсон сделал глубокий вдох и медленно произнес. «Когда она держала меня в плену, то принуждала ходить по своему дому, воссозданному компьютером. Она заставляла меня досконально изучить его и пообещала, что я проживу там до конца своих дней в качестве ее раба». Воин постучал оптическим диском по своему стальному наручнику. «Я выучил ее уроки хорошо, даже слишком хорошо. Я перехитрил ее». Нельсон бросил диск Хану. «Пока я находился там, у меня было время изучить ночное небо ее мира. Я запоминал созвездия и придумывал им названия. Мне потребовалось 2 недели, чтобы просмотреть звездные карты миров, находящихся в пространстве кланов. Я просмотрел их все, один за другим, полушарие за полушарием». Первый раз за все время, что Феллон видел его, Нельсон Гейст улыбнулся, и его улыбка вовсе не была приятной. «Элисса, это то место, где мы найдем красного корсара», — Гейст улыбнулся еще шире, — «и это то место, где она умрет».